Глава 12. Открытие. До гибели особняка в огне осталось 6 часов 4 минуты. Закончив работу на отведенном нам участке, мы вернулись к главному входу в особняк. Фумио и Кугасима, побросав лопаты, тихонько переговаривались между собой. Они не успели закончить свой участок к нашему приходу, поэтому мы вынуждены были им помочь. Двое мужчин были явно смущены, но вчетвером мы справились довольно быстро. На все ушло не больше часа. «Завтра все тело будет болеть», — сказал я. Кацураги согласно кивнул. «Надо было больше тренироваться. Спину не разогнуть. Кацураги, ты случайно не взял какие-нибудь лечебные пластыри?» «Я взял только самое необходимое. Да, сейчас не помешал бы охлаждающий спрей». «Если на завтра после тяжелой работы болят мышцы, значит, ты еще молод», — улыбаясь, добавил Фумио и развязал защищавшее рот полотенце. «Спасибо за вашу помощь». «Вот бы принять душ», — простонал Кугасима. «Душ принять не получится, но стоило бы переодеться. Мы сильно вспотели, можно и заболеть. Я могу принести вам футболки из моих запасов, чтобы вы могли сменить одежду», — предложил Фумио. Мы с радостью согласились с его предложением, ведь запах пота после тяжелой работы был невыносимым. Господин Фумио быстро вернулся из своей комнаты на третьем этаже и принес нам чистые футболки. Наконец, сняв пропитавшуюся потом школьную форму и переодевшись, я ощутил себя заново родившимся. Однако меня мучила сильная жажда. Выйдя в общий зал первого этажа, мы с Кацураги встретили там Асукай. «Хорошо поработали», — произнесла та. Возможно, догадавшись, насколько сильно мы могли устать, она принесла нам две пластиковые бутылки с водой. Я был несколько раздражен, увидев ее спокойное выражение лица. Ей не пришлось надрываться, выполняя тяжелую физическую работу на улице. «Несмотря ни на что, нам удалось принять эффективные меры защиты от огня», — холодно доложил Кацураги. «Большое спасибо». Асукай вежливо поклонилась в ответ. «Как ваши успехи?» — спросил я. Она мгновенно помрачнела и покачала головой. К нам присоединились Фумио и Кугасима. Лицо Фумио было грустным. «Плохо», — простонал мужчина. «Я только что разговаривал с отцом. Он сейчас секатором обрезает ветки деревьев. По его словам, огонь подобрался совсем близко. Он уже перекинулся через реку». «Через реку?» — удивленно переспросил Кацураги. «Но ведь там нет горючих материалов. Огонь должен был остановиться». «Это значит, до реки не больше получаса пешком, верно?» — уточнил я. От охватившего меня отчаяния я был готов упасть на колени. «Должно быть, огонь очень сильный», — ответила Асукай. Она выглядела ужасно, словно вся кровь покинула ее тело. «Дела плохи. Огонь перешел через реку, значит, сегодня вечером пожар дойдет сюда. Вполне вероятно...» «Не может быть!» — крикнул Кугасима. «Черт, кажется, пора всерьез заняться поисками потайного хода», — сказал Фумио и добавил. «Мне нужна хоть небольшая передышка. Тело уже не слушается». И он поднялся в свою комнату. Мне стало не по себе. Выйдя из зала, я поднялся в нашу с Кацураги спальню, чтобы немного остыть. Включил свет в ванной. Водоснабжение было давно отключено, и мы использовали переносной походный туалет. На каждую из спален выдали по одному. Закрыв за собой дверь в ванную, я... Стоп, а это что? Я заметил кое-что странное. Что это было? Я не мог до конца понять, что именно произошло. Я вспомнил все свои действия одно за другим. Открыл дверь, нажал на выключатель, закрыл за собой дверь, положил руку на ремень. Так, выключатель. Свет горит. Это может показаться смешным, но мне было не до смеха. Я тут же напрочь забыл о малой нужде. Выйдя из ванной, я ошарашил сидевшего на кровати друга. Вспомнил. Я вспомнил, Кацураги! «Может, хотя бы ремень застегнешь? К чему так спешить?» «Вчера поздно ночью я встал, чтобы сходить в туалет. Не мог уснуть». «И что?» «Я попытался включить свет в ванной, но тот не включался». Кацураги резко замер. «Я решил, что лампочка перегорела, но стояла глубокая ночь, так что если понадобилась новая лампочка на замену, то мне пришлось бы разбудить крепко спавшего Такаюки. С утра я снова подумал, что надо бы поменять лампочку». «Однако свет неожиданно заработал», — сказал вскочивший с кровати Кацураги, уставившись на лампочку в ванной. «Если все так, то можно предположить, что ночью электричество отключали». «Именно это я и хотел сказать». «Вчера ночью снова бушевала гроза. Если в это время снова отключилось электричество...» «Но ночью никто не включал в комнатах свет. Это невозможно было бы заметить. Если электричество во всем доме было выключено, то дверь в комнату с подвесным потолком все это время не работала». Мы с Кацураги посмотрели друг на друга. «Почему Цубаса не могла сбежать из комнаты? Почему убийца смог опустить потолок, просто сломав крепление винтов на лебедке?» Теперь у нас были ответы. Остается еще один вопрос. Как преступник узнал, что жертва находится в комнате с подвесным потолком во время отключения электроэнергии? Стоило ответить на один вопрос, как тут же возникал другой. Однако дело определенно сдвинулось с мертвой точки. Раздался стук в дверь. «Эй, это я!» — раздался голос Каиды. Я поднялся и подошел к двери, которая оказалась заперта. «Есть кто?» «Постой, пожалуйста, сейчас выйдем». «Никто не ответил, вот я и решила, что никого нет. Поговорим? У меня есть кое-что, что может вас заинтересовать. Сувенир». Мы впустили девушку внутрь. Она рассказала нам о том, как осматривала комнаты Юдзана и Цубасы. По ее словам, ей удалось улизнуть и действовать в одиночку, пока никто ей не мешал. Каида заявила, что пошла в комнату жертвы из простого любопытства. Но мне было не обязательно смотреть на реакцию Кацураги, чтобы понять, что девушка нагло лгала. Вероятнее всего, она осмотрела все незапертые комнаты в доме. В столе Юдзана лежали его старые дневники за последние лет 30. Не знаю, поможет ли это найти убийцу Цубасы, но вам, наверное, будет интересно. «И что в них написано?» — с неподдельным интересом спросил я. Выслушав рассказ Каиды, я ощутил смятение. Казалось, впервые я разглядел темную сторону человека, которым восхищался с раннего детства. Это было похоже на предательство. Конечно, всему виной были только мои глупые ожидания, но я не был готов себе в этом признаться. «А о каком сувенире шла речь?» «А, точно, вот!» Девушка достала рисунок и сообщила, что его, вероятнее всего, сделала Цубаса, хорошенько осмотрев особняк. «А это...» В комнате с подвесным потолком красовалось слово «сокровище». «Неужели в пространстве под полом есть какой-то секрет?» «Сокровище? А что, если это потайной ход?» «Нет», — спокойно ответила Каида. «Я тоже сперва так подумала. Будь это скрытый проход, она сказала бы об этом еще вчера. Это что-то другое, что-то важное для самой Цубасы, поэтому она это спрятала». «Ты права», — улыбнулся Кацураги. «Смотри-ка, Тадокара-кун. Кажется, всю работу сделали за нас». «Прекрати. Сокровище, значит? Возможно, Цубаса пошла в комнату ночью именно из-за него». Однако внимание Кацураги привлекло нечто другое. Он резко поднялся. «Кацураги, ты чего?» «На рисунках есть деталь, которую необходимо проверить. Не поможете?» «Хочешь сказать, ты разгадал загадку?» «Ну, по крайней мере, одну». Он ткнул пальцем в рисунок. «Вот комната с подвесным потолком. В коридоре сразу за дверью в комнату висит картина». Мой друг указал на место на рисунке. По его словам, когда он ранее прикоснулся к раме этой картины, та сдвинулась в сторону, подобно двери, и с обратной стороны рамы оказалось спрятано зеркало. У входа в коридор слева точно такое же полотно с секретом. В конце коридора есть еще одна большая картина с таким же механизмом за ней. Это странно, не правда ли? Да, но что это за зеркала? Еще не догадался? Тогда, наверное, проще будет показать. Мы спустились на первый этаж и остановились у входа в комнату с подвесным потолком. Кацураги коснулся рамы картины, слегка надавил, и та с щелчком пришла в движение. Она открылась, как дверь на петлях, и на обратной ее стороне оказалось большое зеркало. «Как я и предполагал», — сказал Кацураги с довольным выражением лица. «Эй, что происходит?» «Оставайтесь стоять там, где стоите, у двери в комнату. Тогда нам удастся проверить мою догадку». Не ответив на мой вопрос, Кацураги направился к месту, обозначенному на рисунке, налево к началу коридора. Он проделал то же самое со второй картиной, открыв ее. Оба зеркала, скрытые с обратной стороны полотен, теперь смотрели друг на друга, создавая туннельный эффект. «Неудачный угол», — пробормотал Кацураги. Вернувшись к первому зеркалу, он изменил его положение на диагональное, повернув примерно на 45 градусов. Затем повернул второе зеркало. После этого мой друг скрылся в коридоре. Я, наверное, должен был давно привыкнуть к его странному поведению, но на этот раз он меня ужасно раздражал. Возможно, дело было в усталости. Я увидел отражение Кацураги в зеркале перед собой. Удивительно, ведь он должен был оказаться вне поля моего зрения. Зеркало прямо передо мной было открыто налево, а второе — на правую сторону. Поэтому с его помощью я видел, как Кацураги подошел к третьей картине, открыл ее и повернул зеркало так, чтобы его поверхность смотрела на предыдущее, и... Ах! Вот значит как. Каиде, улыбаясь, встала рядом со мной. В отражении в зеркале перед нами показалась стена в конце коридора, за которой скрывалась комната с механизмом подвесного потолка. Каиде несколько раз наступила на ковер, стараясь нащупать скрытый под ним выключатель, открывавший дверь за спиной у Кацураги. «Выходит, зеркала указывают путь?» — радостно воскликнула девушка. Я задумался над этим открытием. Убийца мог видеть, что кто-то заходит в комнату с подвесным потолком, находясь в потайной комнатке. Одна загадка раскрыта. Мы решили пока держать это открытие в тайне от остальных. «Пока слишком рано», — сказал Кацураги. «Мы разгадали только одну из тайн, а для того, чтобы убедить Асукай-сан, нужно гораздо больше. Зеркала действительно позволяют увидеть дверь в комнату с подвесным потолком, но они помогают узнать, что происходит внутри. Я расскажу им о нашем открытии, только когда у нас на руках будут все карты». «С чего ты решил, что я тоже буду молчать?» — спросила Каида. «Нам важно, чтобы ты тоже сотрудничала. Совсем как когда ты принесла нам чертежи этого дома. Теперь ты наша сообщница», — с улыбкой ответил Кацураги. «Ты снова в своей стихии», — обрадовался я. «С чего нам следует начать?» «Это очевидно. Мы должны раскрыть тайну комнаты с подвесным потолком, найти сокровище». Я почувствовал воодушевление. «Нам понадобится еще кое-какая информация. Как Тадокоро-кун верно подметил, ночью что-то случилось с электричеством. Разузнаем об этом поподробнее». Почему Кацураги решил, что отключение электричества связано с загадкой комнаты с подвесным потолком? Он быстро вернулся в общий зал, чтобы расспросить присутствовавших. Фумио как раз вернулся из своей спальни, куда уходил восстановить силы. «Если подумать», — ответил он, — «когда я ночью заходил проведать деда, то свет в его комнате действительно не горел». «А я ночью ходила вниз в столовую за водой, и свет попросту не включала», — добавила Каида. Девушку явно забавляло то, как сложились обстоятельства. Наши расспросы мало чем напоминали полицейское расследование. Но, собрав свидетельские показания, мы составили следующий график. 23:00. Тадокоро просыпается в первый раз. Прогулка по дому. Разговор с Цубасой в башне. 23:30. Тадокоро прощается с Цубасой. По показаниям Тадокоро. 00:20. Такаюки беседует с Кугасимой в зале. Показания Такаюки и Кугасимы. Свет не включается. 00:42. Каиде спускается на кухню за водой. Замечает Такаюки и Кугасиму в зале. Не включала свет, показания Каиде. Такаюки и Кугасима ее не видели. 00:45. Фумио обеспокоен состоянием Юдзана. Поднимается в его спальню. Свет не горит. Показания Фумио. 00:55. Тадокоро просыпается во второй раз. Свет в ванной не горит. Показания Тадокоро. 01:15. Такаюки и Кугасима расходятся по комнатам. Свет в коридоре неожиданно включился. Показания Такаюки и Кугасимы. «Свет неожиданно включился. Это не ошибка?» Такаюки посмотрел на Кугасиму. «Все так и было?» «Да». Если они говорили правду, то именно в этот момент, вероятно, и было восстановлено электроснабжение. В таком случае, как минимум, все время между полуночью и 15 минутами второго электричества не было. Я попрощался с Цубасой в 11:30. После этого никто ее не видел. Кроме, конечно, ее предполагаемого убийцы. Другими словами, все случилось между полуночью и четвертью второго. Цубаса-сан не смогла сбежать, потому что дверь в комнату нельзя было открыть из-за сбоя в подаче электроэнергии, верно? — спросила Асукай. Я был серьезно озадачен тем, как преступник воспользовался представившейся возможностью. Из-за отключения электричества жертва не смогла избежать своей ужасной участи. Неоспоримо, без этого ничего не произошло бы. Однако после установления данного факта мы еще дальше ушли от версии об убийстве. «Нет, это не объясняет, зачем надо было перерезать трос». «Что?» — спросил я. «Разве это не Кацураги говорил о желании получить все карты на руки?» «Успокойся, Тадокоро-кун. Этого уже вполне достаточно, чтобы я смог доказать свою правоту». Асукай вздохнула и жестом призвала Кацураги продолжать. Цубаса-сан попала в ловушку не из-за отключения электричества. Наоборот, она не смогла сбежать, потому что электричество включили. Я окончательно запутался. Неужели Кацураги нашел ответ на главный вопрос? «Для начала взгляните сюда, пожалуйста». Он достал рисунок найденной Каиды. «Это...» Такаюки и Фумио резко вскочили на ноги, широко распахнув глаза. «В чем дело?» — безразличным тоном спросил Кацураги. Он рассказал о том, как эти рисунки оказались у него, и все подозрительные взгляды обратились к Каиде, оставшейся абсолютно спокойной. «Посмотрите на слово «сокровище», написанное внутри периметра комнаты с подвесным потолком». «Оно написано совсем недалеко от входа», — заметил Такаюки. «Но там ведь не может быть ничего». «Могла ли Цубаса-сан ошибиться?» — спросил я. Кацураги кивнул. «Нельзя исключить такую возможность. Но на рисунках есть и другие занимательные детали. Например, механизм с зеркалами, скрытыми за рамами картин». Он детально пояснил принцип работы зеркального туннеля. «В этом легко убедиться, изучив положение зеркал. Отметки были точными, хоть они и сделаны любителем. Если опираться на то, что расположение этих деталей на рисунке соответствует действительности, то здесь нет никакой ошибки». «К чему же ты клонишь?» — раздраженно спросил Фумио. «То есть, — энергично встрял я, — ты хочешь сказать, что согласно рисункам Цубасы в комнате спрятан какой-то секрет?» «Именно так, Тадокоро-кун. Ты на верном пути». В ответ на излишне наигранный тон Кацураги лицо Асукай помрачнело. «В комнате с подвесным потолком скрыта еще одна тайна». «Что?» — воскликнул я. Именно из-за этого секрета Цубаса-сан и была убита. Да, прошу прощения, но во имя истины я вынужден все же настоять на том, что это было убийство», — сказал Кацураги, удовлетворенно посмотрев на Асукай. Та сидела в кресле, скрестив руки, и молча слушала его рассказ. Асукай и раньше не соглашалась с мнением Кацураги, а теперь и вовсе выглядела пугающе враждебно. Кацураги же, вернув уверенность в себе, в отсутствии возражений соперницы, возвратился к старому. «А теперь я готов раскрыть вам один секрет. Местонахождение сокровищ, которые Цубаса отметила на рисунке». Кацураги поручил Такаюке управлять механизмом с лебедкой, пока все остальные отправились в комнату с подвесным потолком. Тяжелая каменная дверь была открыта вовнутрь под прямым углом. По всей видимости, механизм двери имел только такую конфигурацию. Помещение представляло собой комнату почти квадратной формы. Ее ширина и глубина были практически одинаковыми. Кроме тяжелой каменной двери, открывавшейся вовнутрь, здесь не было ни одного предмета обстановки. «И где же эти сокровища, о которых вы говорили?» — спросил Фумио, как только вошел в комнату, и громко топнул ногой. «Если верить рисунку Цубасы, то это прямо здесь, недалеко от входа в комнату. На первый взгляд, обыкновенный пол. Не значит ли это, что нам придется копать?» Его тон был строгим, в голосе звучало заметное раздражение. «Нет, не нужно. Мы просто опустим потолок». «Опустим?» — крикнула Каида. «Давайте без меня, я хочу выйти. И вообще у тебя ничего не выйдет, пока открыта дверь». «Нет, дверь останется открытой». «Эй, что ты вообще собрался делать?» «Каида-сан абсолютно права. Нельзя до конца опустить потолок при открытой двери. Это самая важная деталь», — ответил Кацураги. Достав из кармана смартфон, он включил встроенный фонарик и направил его в потолок. «Точно, смотрите». Все подняли головы, глядя туда, куда он направил луч света, в место, где потолок примыкал к стене, в которой находилась каменная дверь. «Теперь видите тени на потолке?» «Да», — ответил я, — «я вижу что-то похожее на линии». «Невозможно», — Фумио покачал головой. «Потолок сделан точно по ширине стен. На нем не может быть никаких линий, отбрасывающих тень». «Вы сильно ошибаетесь. На самом деле его размеры немного меньше площади этой комнаты. Кажется, он короче в глубину. С первого взгляда заметить сложно. Потолок целиком выкрашен в белый цвет. К тому же здесь нет источников света». «Но какой в этом смысл?» Кацураги не стал отвечать на вопрос Фумио, а молча прошел в противоположный конец комнаты. У стены он установил на пол что-то похожее на импровизированный штатив. Сверху поместил смартфон с включенным фонариком и вернулся к двери. «Думаю, в целях безопасности нам следует остаться у входа». Развернувшись, он подал какой-то знак в зеркало, висевшее у двери. Потолок тут же пришел в движение. Я непроизвольно вздрогнул. Потолок медленно надвигался. Но Каида была права. Он не мог опуститься до конца, пока дверь была открыта. Однако зачем было оставлять смартфон у противоположной стены? Он же разобьется, разве нет? Все возникшие в моей голове вопросы быстро разрешились. Потолок достиг уровня каменной двери, по-прежнему открытой под прямым углом, и, упершись в нее, продолжил опускаться под наклоном. «Впервые зайдя в эту комнату, я был поражен тем, насколько массивными оказались двери. Их высота превышает 2 метра. Они изготовлены из камня и слишком тяжелы, чтобы их можно было сдвинуть простым человеческим усилием. Это явный перебор. Значит, у такой их конструкции должна быть иная причина. Подсветив потолок, я заметил, что он слегка вогнут там, где находится дверь. Тогда все прояснилось. Массивные каменные двери служат поддержкой для подвесного потолка. Фантастика. Это все объясняет. Асукай демонстративно хлопнула себя ладонью по лбу. И чего же ты добился, обнаружив столь замысловатую конструкцию? Мы все можем погибнуть уже через несколько часов. Ты не понимаешь? За подвесным потолком может скрываться тайный проход. Я пытаюсь найти его, раскрыв тайны этого особняка. Кроме того, Кацураги сделал небольшую паузу. Как насчет того, чтобы немного поверить в каждого из нас? Асукай нервно сглотнула. Что это значит? Даже в ситуации вроде нашей нельзя забывать об истине. Правда должна быть раскрыта. Нельзя отказываться от своих убеждений. Асукай ненадолго задумалась, рассматривая Кацураги, затем склонила голову на бок. Потолок тем временем остановился, замерев под углом. Дверь сыграла роль устойчивой опоры. «Похоже, что это предел. Подождем немного, а затем снова поднимем его». Кацураги снова подал знак Такаюки, и потолок медленно поднялся. Стоявший на штативе смартфон все это время снимал видео с момента, когда потолок был до упора опущен, и до полного его поднятия. Кажется, вышло неплохо. Видео покажет нам, где спрятаны сокровища, раскроет тайну комнаты с подвесным потолком. Посмотрев на фрагмент видео, снятый с опущенным потолком, я не мог поверить своим глазам. На стоп-кадре на экране смартфона была видна лестница. Таким образом, в конструкции подвесного потолка скрыта лестница. Она появляется, если опустить потолок в то время, когда двери открыты. Именно поэтому потолок меньше, чем площадь комнаты. Он настолько толстый, что если как следует не подогнать его по размеру, то он застрянет на полпути, когда начнет наклоняться. Лестница поднимается от дальней стены комнаты в сторону дверей. Это и есть то самое сокровище, которое отметила Цубаса на своем рисунке. Посмотрев наверх, я воскликнул. «Прямо у нас над головами! Оно как раз над входом!» На рисунке слово «сокровище» красовалось у входа в комнату. Это не было ошибкой. Кугасима не скрывал удивления. Каида довольно кивнула, рассматривая рисунок. Фумио выглядел раздраженным. Асукай молча опустила глаза. «Теперь мы с Тадокора должны рассказать обо всем Такаюки-сану». Кацураги вывел меня в коридор. Как только мы вышли из комнаты, он резко повернулся и быстро заговорил. «Начинается самое интересное, Тадокора-кун. Лестница, которая попала на видео. Мы вплотную подошли к разгадке причины, по которой Цубаса оказалась внутри. Скоро мы найдем сокровище». Я кивнул. Он неожиданно спросил. «Как думаешь, кто захочет пойти?» «Что?» «Кто должен подняться по лестнице?» «Почему бы не пойти нам вдвоем?» «А ты готов довериться им? Людям, с которыми мы застряли?» Сперва я хотел возмутиться, но промолчал. Он был прав. Даже когда Такаюки отвечал за механизм с лебедкой, мы все равно оставались в безопасной зоне у двери. Любой из этих людей мог оказаться убийцей. Можно ли в подобных обстоятельствах доверить кому-то свою жизнь? Это открытие куда важнее, чем кажется. Посмотри сюда, в правый угол. Разглядеть непросто, но... Я взглянул на ту часть экрана, куда указывал Кацураги, и чуть не закричал. Испугавшись, что могу привлечь внимание остальных, я зажал рот ладонью. Пятна крови. Итак, эта деталь позволит нам раскрыть дело. Цубаса не была раздавлена упавшим потолком. Ее раздавило, когда потолок поднялся наверх. После объяснения Кацураги я ощутил приступ тошноты. В это трудно было поверить, но пятна крови на видео были настоящими. Благодаря всего одному кадру мы нашли ответ на мучивший всех вопрос. Почему Цубаса не смогла сбежать? Тряхнув головой в отчаянной попытке избавиться от нахлынувших воспоминаний, я спросил Кацураги. Но ведь потолок поднимался постепенно, а значит, у жертвы должна была быть хотя бы минута. Разве этого времени недостаточно, чтобы спрыгнуть вниз? До пола было далеко. Комната целых 2 этажа высотой. Можно было бы спасти свою жизнь, даже сломав ногу, но спрыгнуть не получилось бы. Вот, посмотри. Кацураги еще раз проиграл видео. Над подвесным потолком еще один потолок. Это сложно объяснить. Если присмотреться, то заметно, что он странной формы. Подвесной потолок выглядел как веерообразная дуга, верх которой был покрыт крупными зубцами. Толщина подвесного потолка была достаточной, чтобы между ним и стеной оставалось небольшое пространство. Без него формирование нужного наклона было бы невозможно. Обычно потолок в помещении прямой. Однако весь этот зал был спроектирован таким образом, чтобы вписать в него подвесной потолок особой формы. Все сделано так, чтобы вы не могли заметить эту особенность, глядя на потолок из любой части комнаты под ним. Подвесной потолок квадратной формы по площади был меньше самой комнаты. «Сбежать невозможно, да?» — наконец спросил я. Мой голос невольно задрожал. Потолок поднимался меньше, чем за минуту. Просто представьте, попытайтесь спастись. Сам потолок, должно быть, дрожал и ходил ходуном. Стоять на нем было невозможно. Любой сразу упал бы с зубчатой лестницы, получив травму и потеряв возможность передвигаться. Даже если дотянуться до края потолка в отчаянной попытке спастись, то путь к спасению преградит стена. Другого пути к отступлению у вас не будет. Подвесной потолок встретится с боковой стеной через, учитывая скорость перемещения на видео, вероятно, через 45 секунд. 45 секунд, чтобы добраться по двигающемуся потолку до его края и спрыгнуть вниз. Оставалось только ждать смерти. За это время Цубаса ничего бы не успела сделать, только стиснуть зубы и зажмуриться. «Как думаешь, мы все здесь умрем?» Ее образ снова предстал у меня перед глазами. Еще вчера вечером мы даже не предполагали, что произойдет нечто столь ужасное. Цубаса поднялась наверх по лестнице. Узнав об этом, преступник решил убить ее, просто подняв потолок. Жестокое убийство. От надвигающегося потолка было не скрыться. Убийце не нужен был зеркальный туннель. Достаточно знать, что потолок опускается или поднимается. Порядок был следующий. Цубаса поднялась наверх за сокровищами. Преступник убил ее, подняв потолок. Затем он опустил потолок обратно. На этот раз тот опускался под наклоном, и труп переместился в заднюю часть комнаты. После этого потолок снова поднялся, и убийца уложил тело Цубасы определенным образом — в передней части комнаты, ближе к двери, где оно и было найдено утром. Наконец потолок опустился в последний раз, чтобы на нем остались пятна крови, не позволяющие определить настоящее место гибели. Слишком сложный способ убийства. Согласен. И мы до сих пор не знаем мотив этого убийства. Я задумчиво почесал щеку. «Что думаешь?» — спросил Кацураги. «Есть парочка вопросов. Во-первых, как убийца узнал, что Цубаса поднялась в пространство над потолком?» «Думаю, она сама обратилась к нему за помощью. Чтобы забраться наверх, нужен кто-то, кто будет управлять механизмом. Этот человек ее и предал. Но разве им нельзя управлять в одиночку? Хотя нет, ты абсолютно прав. Понадобится помощник, чтобы опустить потолок. Но вот что странно. К как Цубаса смогла сама нарисовать чертежи? Как узнала, где находится сокровище?» «Верно. Но вспомни реакцию Такаюки и Фумио, когда мы показали им ее рисунки. Они оба вскочили, широко открыв рты. Они выглядели удивленными. Похоже, хотели знать, откуда у нас эти рисунки. Не может быть. Думаю, они оба знали тайну комнаты с подвесным потолком, как знали и о существовании рисунков. Тогда они должны были сказать нам об этом. Со вчерашнего дня мы только и делаем, что ищем проход». «Потише, Тадокоро-кун. Твой гнев оправдан. Но тот факт, что на рисунках нет потайного хода, означает, что они не знают, где он находится». «Тогда почему они не поделились тем, что знали?» «Они хотели сохранить это в тайне. Посторонние не должны были узнать, где спрятаны сокровища. Они думали, что смогут схитрить и, не показывая нам чертежи, найти скрытый проход». «Еще вопросы?» — добавил Кацураги. «Когда был поврежден трос? Если способ убийства был таким, как ты описал, то было достаточно использовать механизм по назначению. Зачем повреждать его?» «Но его нельзя использовать без электричества». «Так вот, почему ты хотел знать все о времени отключения. Я, наконец, понял, почему Кацураги задавал свои вопросы». «Преступник постарался скрыть тот факт, что местом преступления было пространство над подвесным потолком. Назовем верхнюю часть потолка, на которой расположена лестница, стороной А, а нижнюю, обращенную к полу, стороной Б. После убийства пятна крови остались только на стороне А, но преступник столкнулся с непредвиденной проблемой — отключением электричества. Вероятно, оно произошло сразу после того, как он переместил тело вниз и оставил в том положении, в котором мы его обнаружили. Зайдя в комнату с механизмом и попытавшись запустить лебедку, преступник понял, что электричество отключено. Потолок оставался поднятым, и на стороне «Б» не было пятен крови. Это выглядело бы подозрительно. Рано или поздно стало бы очевидно, что убийство произошло на стороне «А», которую преступник желал скрыть от остальных вместе со спрятанными там сокровищами. «И он не знал, включат ли электричество обратно», — добавил я. «Верно. Существовала вероятность, что аварийное электроснабжение тоже окончательно вышло из строя. Убийца мог решить, что единственный способ опустить потолок — самостоятельно перерезать державшие его тросы. Цубаса была уже мертва, поэтому его не беспокоило, сколько времени на это потребуется». «Понятно. Но если все так, и время совершения преступления растянулось на до и после периода отключения электричества, то у Такаюки и Кугасимы, беседовавших в общем зале, есть алиби». Кацураги утвердительно кивнул. «Похоже, это единственное объяснение. Моя теория объясняет и то, почему Цубаса не смогла спастись, и то, при каких обстоятельствах было обнаружено ее тело. Ее даже можно доказать». «Ты прав», — продолжил Кацураги, глядя на меня. «Потолок может упасть из-за поломки, но после его нельзя поднять наверх. Тело тоже само по себе не может перемещаться по комнате. Это определенно не случайная смерть, как считала госпожа Асукай. Это убийство. И убийца все еще в доме», — добавил я. Я не смог сдержать дрожь. Когда госпожа Асукай назвала гибель Цубасы случайностью, преступник охотно ее поддержал. Человек, который делал вид, что готов сотрудничать, и молча злорадствовал. Возможно, он испытывал особое удовольствие от наблюдения за противостоянием Кацураги и Асукай. Мой страх окончательно превратился в гнев. «Кацураги». «Да». «Я поднимусь наверх». «Почему передумал?» «Помнишь, ты сказал, что я слишком влюбчив?» Он моргнул и ответил. «Помню. Я по-прежнему так считаю». ты прав. И я очень жалею об этом. На этот раз я слишком пострадал. Я дал ей обещание. Обещал, что мы втроём пойдем гулять. Кацураги не дразнил меня и не пытался пристыдить. Да, мой друг обвинял меня в том, что я слишком легко увлекаюсь, но на этот раз он молчал. Мне было слишком больно. «Понятно», — наконец ответил он дружелюбным тоном. «Жаль, что я не смогу выполнить свое обещание», — пробормотал я. «Да», — согласился Кацураги. Еще вчера я таял от ее улыбки. Я должен был знать. Должен был знать, кто лишил меня возможности сдержать данное ей обещание. Я хочу довести дело до конца во что бы то ни стало. Хочу узнать, чем все закончится. Я верю, что ты раскроешь эту загадку. Понимаю. Даже если это принесет мне страдания, я должен увидеть место, где она погибла. Иначе чувство вины будет преследовать меня всю мою жизнь, сказал я, тут же решив, что это преувеличение. Если тебе станет от этого лучше, то я не стану тебя отговаривать, Тадокара-кун. Хорошо. Дай мне свой смартфон. Я постараюсь снять побольше видео и сделать фото. И, Кацураги, пожалуйста, не позволяй никому другому управлять потолком. Сказав это, я признал тот факт, что подъем наверх был очень опасным. Подняться означало подвергнуть свою жизнь опасности. Опасности погибнуть. Совсем как Цубаса. Я не мог просто спрыгнуть вниз и убежать при первом подозрении. До окончательного подъема потолка пройдет почти минута, но я ничего не успею сделать. И отдать контроль над механизмом любому, кроме Кацураги, это все равно, что передать им контроль над жизнью и смертью. Могу ли я доверить управление потолком кому-то другому? Я беспокоился, что не смогу как следует осмотреть место преступления в одиночку. К тому же я не хотел оставлять друга одного. Если признать, что механизм потолка выступил орудием убийства, разве не очевидно, что главным подозреваемым будет тот, кто умеет им управлять? Я о господине Такаюке. Не знаю, пошел бы я на убийство при таких обстоятельствах. После активации потолка в запасе есть целая минута. Мы можем успеть вернуть себе контроль за лебедкой и выжить. Сперва можно так подумать. Кацураги многозначительно покачал головой. Но сможем ли мы вернуть себе контроль, если против нас выступят сразу несколько человек? Что? Что это значит? Хочешь сказать, что преступников несколько? Если тебе что-то известно, то скажи мне. Нет, нет. Я тоже пока не знаю, кто это был. Но нам точно стоит действовать осторожнее. В голосе Кацураги прозвучала жалость ко мне. Люди в доме могут запросто вступить в сговор. Думаю, у них могут найтись общие интересы. Интересы? Кацураги, я не понимаю, о чем ты? Нам пора. Вернемся к господину Такаюке. Они начнут подозревать неладное, если мы задержимся надолго. Резко перебил меня Кацураги. Вернувшись в комнатку с механизмом, он объяснил господину Такаюке устройство потолка и предложил ему зайти и самостоятельно во всем убедиться. Все гости дома проследовали в комнату с подвесным потолком, где Кацураги объявил, что мы планируем подняться наверх. По комнате прокатились удивленные возгласы. «А мне можно пойти?» — первым спросил Фумио Такарада. «Моя сестра провела там свои последние мгновения. Мы проделали такой путь. Я хочу знать». Мужчина говорил разумные вещи. Я легко мог понять его чувства. И по-прежнему боялся подниматься один. Поэтому не отказался бы от уверенного в себе компаньона. «Позвольте мне пойти», — неожиданно попросила Асукай, подняв руку. «Если наверху действительно есть скрытое пространство, то вполне вероятно, там могут находиться подсказки, которые помогут нам отыскать тайный проход. Я хочу увидеть все своими глазами. — сказала она, глядя прямо на моего друга. «Кацураги-кун, прости мне мою грубость. Я думала, что ты занят чем-то не тем, но ты первый нашел то, что может указывать на наш путь к спасению», — без колебаний признала Асукай. Кажется, она не придавала этому особого значения, ибо больше не могла считать себя лучшим детективом и была готова смириться с поражением. Говоря о том, что мы должны сотрудничать, Асукай, должно быть, имела в виду именно сотрудничество с Кацураги. Тот, в свою очередь, не был впечатлен тем, что Асукай признала свое поражение. Хотел ли он вообще доказать, что является лучше ее? А на чьей стороне был я? «Ну, тогда я тоже хочу пойти. Хочу знать, что за сокровище спрятал Юдзан Такарада», — заявил Кугасима. Каида закатила глаза. «Нет, только не ты». Кугасима весь сжался, словно его уличили в промахе. «Даже если б ему хватило на это смелости, кто знает, на какой вес рассчитан потолок?» Ее рассуждения звучали разумно. «Это верно», — добавила Асукай. «Например, я, Фумио-сан и Тадокара-кун. У Тадокара-куна стройное телосложение, и наш общий вес будет небольшим». Мне было неприятно. Я решил, что стройное телосложение означало, что я недостаточно мужественный. Трое — неплохой состав. Если б пошли двое, и один оказался убийцей, то его напарник мог погибнуть, не успев оказать сопротивление. Я вспомнил слова Кацураги об общих интересах, но тут же решил, что с Асукай буду в безопасности. К тому же мой друг не возражал против команды из троих человек. Кацураги, Такаюки и Кугасима отвечали за управление механизмом подвесного потолка. Каиде осталась у входа в комнату около выключателя, открывавшего двери. Она же выступила бы связующим звеном, если б что-то пошло не так. Кацураги, взяв маркер из кабинета Юдзана, нарисовал на полу линию в том месте, где край потолка, опущенного под наклоном, должен был его коснуться. Затем он приступил к объяснениям. «Мы уже провели эксперимент, чтобы определить границы безопасной зоны. Придвинув смартфон вплотную к стене, опустили потолок при открытых дверях. Согласно моим расчетам, безопасное пространство составит около 30 сантиметров. Но прошу, соблюдайте осторожность. Это по-прежнему опасно». «Неплохо подготовился», — заметила Асукай. «Теперь я готов показать вам все тайны этого особняка», — довольно улыбнулся Кацураги. «Возможно, и секретный подземный ход скоро перестанет быть тайной.